Пуаро переменил тему разговора. «Миссис Тимоти Эбернетти ночевала здесь после похорон?» «Да». «Упоминала она о сказанном Корой?» «О, да. Она сказала, что это просто возмутительно, но вполне в Корином духе. Вообще же Мот не приняла всего этого всерьез». «А вы сами, мадам, вы отнеслись к этому серьезно?» Глаза Эллен Эбернетти казались очень голубыми и удивительно юными, особенно по соседству с поднимающимися от висков вверх волнами седых волос. Она подумала и сказала: «Думаю, что да, мсье Пуаро». «Из-за появившегося у вас ощущения, будто что-то неладно?» «Возможно». Пуаро подождал, но Эллен больше ничего не добавила, и он продолжил: «Насколько мне известно, отношения между миссис Ланскини и ее семьей были весьма натянутыми. Да, никому из нас не нравился ее муж, и ее это обижало. И тем не менее ваш деверь внезапно отправился навестить ее. Почему?» «Не знаю. Может быть, он догадывался, что долго не протянет и хотел помириться с ней перед смертью. Со мной, во всяком случае, он на эту тему не говорил. Он сказал, что собирается повидать своего брата Тимоти, но даже не упоминал о Коре. Не войти ли нам в дом? Скоро будет подан ленч». Она шла рядом с Пуаро, неся срезанные цветы. Пуаро спросил, словно между прочим: «Вы уверены, что, когда вы гостили здесь незадолго до смерти мистера Эбернетти, он не говорил ничего интересного с точки зрения этого дела о ком-либо из членов семьи?» Они вошли в зеленую гостиную. Эллен сказала со вздохом: «Ричард был разочарован в молодом поколении, как это обычно бывает со стариками. Многое в молодежи ему крайне не нравилось, но, поверьте, не было ничего, абсолютно ничего, способного навести на мысль об убийстве». В гостиной Эллен взяла китайскую вазу и начала расставлять в ней розы. Когда, наконец, вид букета удовлетворил ее, она оглянулась в поисках места для вазы. «Мне кажется, розы будут хорошо смотреться на этом зеленом малахитовом столике». На столике, о котором шла речь, уже красовался букет восковых цветов. В момент, когда Эллен снимала со стола букет вместе с покрывавшим его стеклянным колпаком, Пуаро небрежно поинтересовался: «Говорил кто-нибудь мистеру Эбернетти, что муж его племянницы Сьюзен чуть было не отравил клиентку, сделав ошибку при изготовлении лекарства по рецепту?» «Ах, простите». Пуаро рванулся вперед, но было уже поздно. Прелестная вещица викторианской эпохи выскользнула из пальцев Эллен. Стеклянный колпак разлетелся вдребезги. Эллен издала возглас раздражения: «Боже, какая я неловкая! Слава богу, цветы не пострадали. Можно будет заказать для них другое стекло. А пока я уберу их в шкаф под лестницей». Только после того, как Пуаро помог ей положить восковой букет на полку в темном, глубоком шкафу, и они вернулись в гостиную, он сказал: «Это моя вина, я испугал вас». «А о чем вы спрашивали меня?» «Я забыла». «О, не стоит повторять. Да я и сам уже забыл». Эллен подошла к Пуаро и взяла его за руку. «Мсье Пуаро, есть ли на свете хоть один человек, чья жизнь окажется безупречной, если присмотреться к ней как следует? Так ли уж необходимо влезать в жизни людей, если они не имеют никакого отношения к смерти Коры Ланскини?» «Да, это необходимо. Проверять нужно буквально все». «О, это старая истина, мадам. Каждому есть что скрывать. Это относится ко всем нам, это, возможно, относится и к вам». Ничего не следует оставлять без внимания. Вот почему ваш друг, мистер Энтуисл, обратился ко мне. Я не то что полиция. Я имею возможность умолчать о том, что узнал. Но я должен знать правду. А так как в этом деле важны не столько вещественные доказательства, сколько люди, то я занимаюсь именно ими. Я должен, мадам, встретиться с каждым, кто был здесь в день похорон. И было бы лучше всего, если бы я мог встретиться с ними именно здесь, в этом доме. «Боюсь, — медленно сказала Эллен, — это будет трудно устроить». «Не так трудно, как вы полагаете. Я уже кое-что придумал. Дом ведь продается. Так, во всяком случае, объявит мистер Энтуисл. Сделка, само собой, может и сорваться, как это часто случается. Он пригласит всех членов семьи сюда, чтобы каждый из них выбрал приглянувшиеся ему вещи из мебели и тому подобное до того, как будет назначен аукцион. Это можно будет организовать, скажем, в конце недели». Эллен смотрела на него в упор. Взгляд ее голубых глаз был холодным, почти ледяным. «Готовите для кого-нибудь ловушку, мсье Пуаро?» «Увы. Мне хотелось бы иметь для этого достаточно оснований. Нет, пока я подхожу к делу совершенно непредвзято. Разумеется, можно будет устроить некую проверку, например...» «О, тут я сам еще не до конца все продумал. И при всех обстоятельствах, мадам, лучше, чтобы вы не знали подробностей». «Значит, вы будете проверять и меня?» «Вас, мадам, если можно так выразиться, уже провели за кулисы. Но вот какое дело. Молодежь, мне кажется, примет приглашение охотно. Но как быть с мистером Тимоти Эбернетти? Я слышал, он никуда не выезжает из дома». Неожиданно Эллен улыбнулась. «Думаю, тут вам повезло. Мот звонила мне вчера. В их доме работают маляры, и Тимоти ужасно досаждает запах краски. Он говорит, что это плохо отражается на его здоровье. Полагаю, что они с Мот с удовольствием погостят здесь недельку-другую. Мот еще не очень хорошо себя чувствует. Вы знаете, что она серьезно повредила себе ногу?» «Нет, я ничего не слышал. Какая неприятность! К счастью, им удалось залучить к себе Корину-компаньонку мисс Джилкрист, и она, судя по всему, оказалась настоящим кладом.